Глава 25. Через три дня после прибытия в провинцию Фест направился из Кесарии в Иерусалим. Старшие священники и виднейшие люди города выдвинули перед ним обвинения против Павла и просили его благосклонности и позволения перевести Павла в Иерусалим. Дело в том, что они сговорились убить его по дороге. Но Фест ответил, что Павел останется под стражей в Кесарии, куда и он сам вскоре намерен был отправиться. «Пусть влиятельные люди из ваших едут со мной», — сказал он. «Если этот человек совершил преступление, выдвинут там против него свои обвинения». Пробыв в Иерусалиме не больше 8 или 10 дней, он вернулся в Кесарию. На следующий день он сел в судейское кресло и велел привести Павла. Как только Павел появился, его обступили пришедшие из Иерусалима иудеи, выдвигая против него обвинения во множестве тяжких преступлений, но доказать их они не могли. «Я ни в чем не повинен, ни перед иудейским законом, ни перед храмом, ни перед Цезарем», — защищался Павел. Фест, желая заручиться расположением иудеев, спросил Павла: «Не хочешь ли отправиться в Иерусалим, чтобы я рассмотрел твое дело там?» «Я стою перед судом Цезаря, и судить меня должны здесь», — ответил Павел. «Я не причинил иудеям никакого зла, ты сам это прекрасно знаешь. Если же я преступил закон и совершил нечто такое, за что полагается смертная казнь, я готов умереть. А если за мной нет ничего из того, в чем меня обвиняют, никто не вправе меня им выдать. Я требую суда императора». Тогда Фест, переговорив со своими советниками, сказал: «Ты потребовал суда императора? Отправишься к императору». Спустя несколько дней в Кесарию с визитом к Фесту прибыли царь Агриппа с Берникой. После того, как они провели там несколько дней, Фест рассказал царю о деле Павла. «Здесь есть один заключенный. Его оставил под стражей Феликс. Когда я был в Иерусалиме, старшие священники и иудейские старейшины выдвинули против него ряд обвинений, требуя от меня обвини. Когда я был в Иерусалиме, старшие священники и иудейские старейшины выдвинули против него ряд обвинений, требуя от меня обвинительного приговора. Я ответил им, что не в обычае римлян выдавать человека, прежде чем обвиняемый не встретится лицом к лицу с обвинителями и не получит возможности защитить себя от обвинений. Когда они со мной прибыли сюда, я, не теряя времени, уже на следующий день сел в судейское кресло и велел привести этого человека. Вопреки моим ожиданиям, его обвинители, встретившись с ним, не предъявили ему ни одного обвинения, которое я счел бы серьезным. Это были лишь спорные вопросы, касающиеся их религии и некоего Иисуса, уже умершего, причем Павел утверждал, что человек этот жив. Сознавая себя недостаточно сведущим в подобного рода вопросах, я спросил Павла, не хочет ли он отправиться в Иерусалим и там предстать перед моим судом. Но он потребовал для себя августейшего суда, и я приказал держать его под стражей, пока не изыщу возможности отправить его к Цезарю. «Мне тоже хотелось бы послушать этого человека», — сказал Фесту Агриппа. «Завтра ты его услышишь». На следующий день, явившись с великой пышностью, Агриппа и Берника проследовали в зал заседаний вместе с трибунами и городской знатью. По приказу Феста ввели Павла. «Царь Агриппа и все, собравшиеся вместе с нами в этом зале», — заговорил Фест. «Вы видите перед собой человека, по поводу которого ко мне обращаются все иудеи, как и иерусалимские, так и здешние. И все они кричат, что его нельзя оставлять в живых. Но я со своей стороны пришел к выводу, что он не совершил ничего, что заслуживало бы смерти. А так как он потребовал августейшего суда, я решил отослать его к Цезарю. Но я не совсем ясно представляю себе, что писать государю. Вот почему я привел его к вам, особенно к тебе, царь Агриппа, чтобы после рассмотрения дела я знал, что мне писать. Я полагаю неразумным, посылая заключенного, не указать, в чем именно его обвиняют».